Глава 2. Катя. «Это какой-то дурдом». «Согласна. Катюша, тебе надо успокоиться и взять себя в руки». «Легко сказать, тёть Маш. Не вы узнаете по прошествии 13 лет брака и почти 16 лет отношений, что у вашего мужа есть взрослый сын». На кухне, упираясь ладонями в большой обеденный стол, я весь негатив вылила на бедную женщину. Тетя Маша молча подошла ко мне и по-матерински погладила по голове. «Ты уже поверила этому мальчику, а ведь даже не поговорила с мужем». «Да, простите, меня немного накрыло». Взрослая женщина с пониманием кивнула, а я стала судорожно соображать, где оставила свой телефон. Я обязана позвонить мужу. Мой мобильный лежал возле ноута и мигал сообщениями и пропущенным от сына. Решив, что сын важнее, набрала сначала его. «Мам, ну ты где? У меня уроки закончились». «Почему так рано?» Настенные часы показывали чуть больше 12. У сына должен был быть еще один урок. «Физкультуру отменили». «Ясно. Подожди меня во дворе школы, я собираюсь». «Хорошо». Пришлось снова переодеваться. «Мужу позвоню из машины. Так меня точно никто не услышит». «Тёть Маш, я за Олегом. У него уроки раньше закончились». Вошла я в кухню, когда женщина уже резала мясо на мелкие кусочки. А я про него совсем забыла. «Ой, обед!» «Беги, Катюш, я сама приготовлю. Мясное рагу нормально?» «Да, отлично. Присмотрите за этим». Мотнула головой в сторону гостиной, где все так же лениво на диване сидел незваный гость. «Хорошо. Я постараюсь быстро». «Господи, мне потом еще в садик ехать». Глухо застонала и вышла, мимоходом заглядывая в гостиную. Пацан махнул мне рукой, я лишь кивнула и выбежала из дома. Это же надо прийти в чужое жилище и вести себя словно дома. Не нужен он здесь. Моя небольшая иномарка стояла у гаража. В такие насыщенные дни я всегда оставляла ее во дворе, чтобы не заморачиваться и не терять время. Сев в машину, сразу набрала мужа. 10 длинных гудков, и мне говорит робот, что абонент не отвечает. Разве меня это остановит? У меня важное, и лучше Роме взять трубку. Да, родная. Наконец-то. Ром, ты можешь приехать домой пораньше? Я начала издалека, чтобы прощупать настроение мужа. Утром он был сдержан, чего не скажешь про ночь, которая была, ну, очень страстной. Таких ночей у нас можно по пальцам насчитать. Но на все есть причины. А сдержан он всегда перед работой. Настраивается. Что-то случилось? Голос мужа был тише на тон, чем обычно, а на заднем фоне я слышала мужские голоса. Вот именно, случилось. И лучше бы тебе уехать из администрации под любым предлогом раньше. Кать, скажи нормально, мне некогда в угадайку играть. Легко, милый. От жесткого тона стало слегка обидно. Я тут с его якобы сыном разбираюсь, а ему некогда поговорить. И не то, чтобы я была капризной женой, просто вся эта ситуация выводила на эмоции. Тут твой сын объявился. Чего? Олег же в школе. А я не про нашего сына говорю, а про твоего. Взрослый парень сидит в нашей гостиной и нагло заявляет, что ты его отец, и он будет жить у нас. Кать, что за бред? Голос мужа стал громче, а голоса на фоне исчезли. Точно вышел. Ты шутишь? Не самое удачное время. А ты думаешь, я могу так шутить? Поверь, узнать, что у твоего мужа есть взрослый сын, это совершенно не смешно. Прорычала в трубку и завела машину, вспомнив, что Олег ждет у школы. Черт, ни хрена не пойму, какой сын? Нет у меня детей, клянусь. А вот клясться пока не надо. Приезжай и разберись с ним, и тогда хоть на колени становись. Все, мне пора. Бросив телефон на пассажирское сиденье, с психом выехала со двора, чуть не сбив соседского кота. Нечего ходить под моим забором, когда я на взводе. Иди на кухню. Сын снял обувь и по привычке хотел пройти в гостиную, чтобы немного посмотреть YouTube. Успела схватить его за руку и направить прямо. Но лучше бы он пошел по привычке, и я не мешала. С кухни доносились голоса тети Маши и этого псевдо-сына. «Обычно я не пью чай, только кофе. Но твой, тёть Маш, чаёк — просто кайф». «Катенька и Рома тоже любят, Зарделась женщина, убирая со стола пустые чашки. «Что он тут делает?» Я встала в дверном проеме, не пытаясь скрыть своего негодования. Мой сын пробовал всячески пролезть под рукой, но я не пускала, нутром чувствуя, что надо его максимально от этого самозванца оградить. «Катюш, мальчик ничего не ел со вчерашнего вечера. Не могла его голодным оставить». Виновато опустила глаза тетя Маша, принимаясь запускать посудомоечную машину. «Замечательно. Может, и комнату ему подготовите, чтобы малыш отдохнул?» «Мам, а это кто?» Олег все же пролез и во все глаза смотрел на ухмыляющегося подростка, пока я кипела, словно чайник. «Никто, сынок. Папа придет, и он уйдет навсегда». «Привет, братан. Я Саша. А ты?» «Ну все. Это перебор. Знакомиться и дружить точно не позволю. Вот чувствую, что он самозванец, хоть убейте. Отошел от моего сына», — прошипела, загораживая Олежку. Но сын был явно против. «Привет, Олег. А ты мне брат, что ли?» «Ага, по отцу». «Мам, а это как?» «Так, Саша, иди-ка ты обратно и сиди тихо. Я ведь предупреждала. А ты, сынок, мой руки, кушай и в свою комнату. Я запрещаю тебе с ним общаться». Странно, но Олег меня послушался. Он поджал губы и молча ушел в небольшую ванную на первом этаже. Рукой указала Неда сыну моего мужа на гостиную. И тот тоже молча вышел, но окинул таким презрительным взглядом, словно это я у него семью отобрала. Гаденыш! Быстрее бы Рома приехал и выгнал его. До вечера места себе не находила. Все ходила, бродила по дому, контролируя, чтобы сын ни в коем случае не приближался к самозванцу. А именно так я его начала называть, ни капельки не веря в его историю. Да и какая история? Он сказал несколько банальных фраз. Так любой мог. И каждого усыновлять? В итоге я все равно себя накрутила так, что работать не смогла. Про обед забыла, а за дочкой ехала с мелким нарушением ПДД. На обратном пути мы зашли в магазин. Свежий хлеб никто не отменял. Настя жутко медленно выбирала себе и брату по конфете. А мне до чертиков хотелось быстрее вернуться домой. Сердце каждый раз стучало быстрее, когда вспоминала, кто присутствует в моем доме. «Приветик, как ты?» Довольный голос Назаровой почему-то слегка подмыкнул. «Но это точно мои тараканы. Лучшая подруга ни при чем». В двух словах: «Не очень. Привет». «А в трех?» «И даже в трех. День ужасный. Настроения нет. Настя, давай быстрее». Инна хмыкнула в трубку, а я пока совершенно не хотела никому ничего говорить, до полного выяснения обстоятельств. «Всему есть причина, выкладывай». «Тебе скучно и не с кем поговорить?» Дочка наконец определилась со сладким, и мы двинулись к кассе. «Прости, говорю же, нет настроения». «Проехали. Мы тут с Эдиком хотим в пятницу тихо посидеть под шашлычки, винишко и коньячок. И главное, без детей. Вас зовем». «Хорошая идея. Надо с Ромой обсудить. Но я только за. Я бы прямо сейчас с удовольствием махнула пару бокалов белого». «Кать, в понедельник и алкоголь совсем на тебя не похоже. Может, скажешь?» «Если бы я сама точно знала. Все нормально». «Ясно. Но как надумаешь, звони. Поболтаем». «Да, обязательно. Целую. Оксанку поцелуй за меня». «Угу. А ты мою Настюху». Я уже хотела скинуть звонок, но подруга резко вспомнила. «Стой! Эдик звонил в обед. Сказал: Ромка на взводе. У вас все нормально?» «Пока нормально. Ин, правда, давай потом. Нам пора». Некрасиво с моей стороны было так отшивать подругу. Она всегда меня поддерживала, а ее муж был лучшим другом моего. Мы дружили семьями столько, сколько я помню себя рядом с Ромой. «Мам, а можно я завтра в садик возьму своего кота?» Я посмотрела на дочь и не сразу поняла, о чем и о ком речь. «Как же хорошо быть маленьким. Ни тебе проблем, ни откуда-то взявшихся заблудных сыновей». «Настюш, он же большой, и ты с ним спишь». Речь все же шла о длинной мягкой игрушке, которая была самая любимая и самое необходимое для засыпания. Я хочу показать его всем. Нет, ягодка, его нельзя. Выбери другую игрушку. Дочка надула губки и молча села в машину. Я сегодня просто супермать. Всем отказываю в прихоти, и все на меня надувают губы. Супер. Мы с мужем подъехали к дому почти одновременно. Он пропустил меня во двор первой, и я загнала машину в гараж. Следом он загнал свой внедорожник. Взяв дочку на руки, Рома поцеловал в губы. А теперь нормально объясни тот бред, который ты несла по телефону. Вот это обидно. Пошли, милый, сам увидишь. И не забудь извиниться за свои слова. Вздернув голову, я с пакетом прошествовала в дом и рукой показала на гостиную. Иди, знакомься,